Адаму явно было ее жаль. Он наклонился к Хиллари и ласково положил ей руку на плечо, поцеловал. «Я не причиню тебе боль, Хилл, клянусь». В его глазах стояли слезы. Хиллари очень хотела бы испытывать к нему влечение, но не могла. Она теперь точно знала, что не способна чувствовать что-либо к кому бы то ни было. Разве этот кто-то сумел бы пробудить в ней неведомую страсть? Но такого она тоже не могла себе представить. «Я люблю тебя». Ответом на эти слова был только ее печальный взгляд. Адам улыбнулся и снова ее поцеловал. Он понял, и это тронуло Хиллари. «Окей, можешь ничего не говорить, только позволь мне любить тебя». Он положил ее спиной на подушки и стал пальцем нежно водить по ее телу, с боков к пупку и обратно. Обрисовывал ее груди, гладил плавными движениями живот. Затем в эти ласки включился язык, так продолжалось часами. Хиллари извивалась и просила большего, но Адам не послушался. Он лишь позволил ей прикасаться к себе и сам слегка поглаживал ее своим пульсирующим членом, словно рукой в атласной перчатке, пока она, наклонясь, не стала его гладить и целовать. Адам трепетал, подобно ей, а потом вдруг, сначала губами, затем пальцами, почувствовал у нее нарастающий страх и неподатливость. «Все хорошо, Хилл, все хорошо, я тебя не обижу. Я, пожалуйста, деточка, пожалуйста, позволь мне, пожалуйста. О, Господи, что ты за прелесть!» Воркуя, как мать со своим ребенком, он вошел в нее и продолжал успокаивать, пока не достиг оргазма. Хиллари, он знал, его не испытала, но все равно это был шаг вперед. «Я сожалею, Хилл». Адам хотел, чтобы она ощутила то же, что и он, но пока это было невозможно. «Не надо, было чудесно». Хиллари тихонько лежала рядом с ним. Вскоре Адам уснул, а она глядела на него и задавала себе вопрос, будет ли когда-нибудь чувствовать к нему то, что он хочет, и будет ли способна любить кого бы то ни было, или же тело ее слишком переполнено ненавистью. На следующее утро Адам ушел до того, как она стала одеваться, потом пригласил ее на ланч, но Хиллари ответила, что слишком занята. Он хотел встретиться с ней вечером, однако Хиллари проводила собрание. В отчаянии он предложил ей провести воскресенье с ним и его сыновьями, которых забрал на уикенд. Хиллари долго пребывала в странной нерешительности и, похоже, хотела отказаться, но у Адама был такой несчастный вид, что она согласилась. «Это классные ребята, они тебе понравятся». «Я в этом не сомневаюсь», — улыбнулась она, хотя была полна тревоги. Хиллари многие годы избегала детей и не горела желанием знакомиться с мальчиками Адама, а тем более привязываться к ним. Свои материнские чувства она давно удовлетворила. Двоих детей, которых Хиллари любила, у нее забрали. Договорились встретиться в Централ-парке. Утром в воскресенье она надела джинсы, футболку и отправилась. Адам обещал привезти все для игры в бейсбол и пикника. Когда Хиллари увидела их под деревом, младшего на коленях у отца, старшего рядом, в ее сердце шевельнулось что-то давно, казалось бы, исчезнувшее. Это было невыносимо. Она остановилась и хотела бежать, но пожалела Адама. Однако, подойдя к нему, почувствовала себя еще хуже. В его глазах была любовь сродни той, которую она испытывала к Меган и Акси. Ланча Хиллари так и не дождалась. В течение получаса понаблюдала, как они играют в бейсбол, а потом сослалась на ужасную головную боль. Из парка она убежала в слезах и всю дорогу до дома не замечала ни светофоров, ни машин, ни пешеходов. Остаток дня она, рыдая, пролежала в кровати и еще раз осознала, что Меган и Александра ушли из ее жизни навсегда. Надо было заставить себя помнить это. Не имело смысла истязать себя или тешить напрасными надеждами, потому что никто не знает, где они находятся, и найти их практически невозможно. Кроме того, они уже не дети, а взрослые женщины. Александре 22 года, а Меган 17. Увидеть их больше не удастся, но и других детей Хиллари видеть не желала, она не могла этого выносить. Когда вечером зазвонил телефон, она сняла трубку и спокойно положила ее обратно, а на следующий день вела себя так, как будто ничего не случилось, была милой, деловой и приветливой, но холодной, и Адам так и не узнал, чем ей в конце концов не угодил. Как и планировалось, через неделю его перевели в отдел маркетинга, и он больше никогда никуда с Хиллари не ходил. Она тщательно избегала даже случайных встреч с ним, не брала трубку, когда он звонил, как будто ничего между ними никогда и не было. До нее не доходило, что Адам ее жалеет, но и он в конце концов понял, что не может ей помочь.